цифра 3, что цены выросли в 3 раза. Значит, еще раз повторяю. Раньше здесь были рубли, теперь здесь ценовые индексы. А по оси Х, повторяю, реальный ВВП в рублях. Вот после такой преамбулы мы можем, собственно, начать рассматривать первый вопрос этой темы. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Вот здесь излагаются вопросы темы на этом слайде. И первый вопрос темы – совокупный спрос и его факторы. Итак, первый вопрос темы – совокупный спрос и его факторы. Ну, сначала определение совокупного спроса. Оно очень простое. Посмотрите на слайд. Совокупный спрос – это реальный ВВП, который все покупатели готовы приобрести в течение данного времени при разных уровнях цен. И, как вы помните, в микроэкономике был закон спроса. Как он звучал упрощенно? Чем товар дешевле, тем при прочих равных его захотят купить больше. Почти аналогично звучит и закон совокупного спроса. Посмотрите, пожалуйста, формулировку закона на слайде. Закон совокупного спроса. Чем ниже уровень цен в экономике, тем больше величина спроса всех потребителей на реальный ВВП. Иными словами, если все товары, если уровень цен в целом понижается, то всех товаров в целом потребители готовы приобрести больше. И вот мы видим с вами функцию совокупного спроса на графике. Видите, она имеет отрицательный наклон, что соответствует формулировке закона совокупного спроса. Чем уровень цен ниже, тем величина совокупного спроса больше. Как ее вывести, эту функцию совокупного спроса? Ее можно вывести из уравнения количественной теории денег. Посмотрите на следующий слайд. Вот это уравнение. М умножить на В равняется П умножить на Y. М – это денежная масса в экономике. В – скорость обращения денег. Иными словами, сколько раз в течение определенного времени каждый рубль переходит из рук в руки. Или в скольких сделках он участвует. Но P вы знаете, мы уже с вами говорили, P это общий уровень цен в экономике. И Y реальный ВВП. На самом деле это не уравнение. Это тождество. Если меняется какая-то одна переменная, в этом тождестве обязательно меняется и другая, или две, или все три остальные. Как можно это тождество обосновать? Итак, уравнение количественной теории денег. М умножить на В равняется П умножить на Y. Попробую его обосновать на самом простом примере. Ну, пусть самая примитивная ситуация у нас однопродуктовая экономика. Производится только один продукт. Ну, пусть булочки. Предположим, что всего напечатано, ну, допустим, 100 рублей. То есть в экономике обращаются, переходят из рук в руки 100 рублей. М равно 100. Предположим также, что каждый рубль переходит из рук в руки в течение какого-то периода времени, пусть года условно, 5 раз. Предположим также, что всего произведено за это время, ну, предположим, 50 булочек. Значит, при таких условиях каждая булочка обязательно должна стоить 10 рублей. Теперь давайте подумаем, что изменится, если, скажем, будет напечатано большее количество денег. Пусть вместо 100 рублей напечатано 200. Что может измениться? Могут разные варианты быть. Например, может быть так, что булочки подорожают. Соответственно, каждая булочка будет стоить уже сколько? Не 10, а, предположим, 20 рублей. Но булочки могут и не подорожать. В том случае, если рост денежной массы будет соответствовать росту выпуска этих булочек. То есть изменится уже не параметр P, а параметр Y. И, наконец, булочки могут не подорожать, даже если их количество, объем производства останется прежним. Но тогда необходимо что? Чтобы скорость обращения денег замедлилась. И вот так всегда. Меняется один параметр, обязательно изменится другой, или два других, или все три других. Ну и посмотрите, пожалуйста, еще раз на слайд. Вот там написано, переписав это уравнение, мы получаем y равно m умножить на v, деленное на p. Вот на самом деле это и есть уравнение совокупного спроса. Что оно показывает? Что при данных величинах m и v вместе с ростом p, то есть уровня цен, y обязательно уменьшится. То есть чем больше уровень цен, тем при прочих равных меньше спрос всех потребителей на реальный ВВП. Опять же, если вы помните модель спрос-предложения в микроэкономике, там говорилось, что функция спроса может смещаться вправо или влево. То же самое и в курсе макроэкономики. Функция совокупного спроса тоже может смещаться вправо или влево. Что означает, если она сместилась вправо? Посмотрите на слайд, пожалуйста. Это означает, что при том же уровне цен все потребители хотят приобрести больше всех товаров и услуг, чем раньше. Наоборот, если функция совокупного спроса смещается влево, это означает, что при том же уровне цен потребители хотят всех товаров приобрести меньше, чем раньше. То есть спрос на реальный ВВП снижается. А сейчас главный вопрос, на который предстоит ответить, почему все-таки совокупный спрос может увеличиваться, то есть кривая совокупного спроса может смещаться вправо, или же он может уменьшаться, и кривая совокупного спроса может смещаться влево. Посмотрите, пожалуйста, на предыдущий слайд. Дело в том, как я тоже уже раньше говорил, что совокупный спрос распадается на 4 компоненты, 4 составные части. Мы в макроэкономике делим всех потребителей на 4 группы. ни по полу, ни по возрасту, ни по доходам даже, а по особенностям их потребительского поведения. И вот с этой точки зрения выделяем четыре группы потребителей. Первая группа потребителей – домашние хозяйства, семьи, частные лица. Вторая группа потребителей – фирмы. Третья группа – государство. И четвертая группа – иностранцы. Соответственно, совокупный спрос, читаем на слайде, распадается на, во-первых, расходы частных потребителей, обозначаем их буквой C, consumption, потребительские расходы. С другой стороны, фирмы, если вы помните, покупают станки, машины, оборудование и так далее. Их спрос называется инвестиционным спросом. Соответственно, вторая часть совокупного спроса – это инвестиционные расходы фирм. Третья часть – это расходы государства. И четвертая часть – расходы иностранцев или чистый экспорт. И вот если смотреть на совокупный спрос под этим углом зрения, то уравнение совокупного спроса приобретает вид. Смотрим на слайд. Y равняется C плюс I плюс G плюс XN. А что отсюда вытекает? Увеличение любого из этих компонентов совокупного спроса при данном уровне цен ведет к тому, что кривая АД, кривая совокупного спроса, смещается вправо. И наоборот. Уменьшение любого из этих компонентов совокупного спроса при том же, при неизменном уровне цен, влечет за собой сдвиг кривой совокупного спроса влево. То есть совокупный спрос уменьшается. Ну и это, собственно, показано на слайде, который вы уже смотрели чуть раньше. Вот, и еще раз можем на него посмотреть, на этот же самый слайд. Кривая АД может смещаться вправо или влево. А теперь вопрос, на который нам предстоит ответить, заключается в следующем. Почему, собственно, может измениться потребительский спрос домашних хозяйств или инвестиционный спрос фирм, или расходы государства, или расходы иностранцев? От каких факторов эти компоненты зависят? Вот об этом мы теперь и поговорим. Смотрим следующий слайд. Читаем. Потребительский спрос домашних хозяйств зависит главным образом от: первый фактор — совокупных доходов всех потребителей или национального дохода, от накопленного богатства, от размера потребительской задолженности, ожиданий потребителей, налогов, трансфертов, процентной ставки. Ну, давайте хотя бы о некоторых из этих факторов чуть-чуть поговорим. Ну, смотрите, предположим, вырос национальный доход. Доходы потребителей увеличились. Это что означает? Что если вы стали богаче, то при том же уровне цен вы будете различных товаров и услуг в целом покупать больше. Ваши расходы увеличатся, и кривая АД сместится вправо. Ну, давайте поговорим о четвертом факторе, об ожиданиях потребителей. Помните, мы говорили об ожиданиях, опять же, в микроэкономике, в модели спроса и предложения. Там о каких ожиданиях говорилось? Ну, если помните, об ожиданиях изменения цены товара. То есть, если люди ждут, что данный товар подорожает, его покупают при прочих равных обычно больше. При нынешней цене. В макроэкономике тоже говорим об ожиданиях, но все-таки чаще всего об ожиданиях изменения доходов потребителей. Ну вот представьте себе такую ситуацию. Не дай бог, вы ждете, что скоро ваши доходы уменьшатся. Ваша фирма переживает нелегкие времена. Возможно, даже вас вообще уволят. Сегодня пока еще ваши доходы не изменились, но ожидания доходов в будущем у вас неблагоприятны. Как это отразится сегодня на вашем потребительском поведении? Вероятнее всего, вы будете экономить. Больше будете откладывать денег на черный день. Иными словами, большую часть своего дохода вы будете сберегать, а расходы ваши уменьшатся. Соответственно, кривая АД сместится влево, если так все думают. Все, у всех потребителей такое мнение, что впереди их ждут тяжелые времена. Последний фактор посмотрим. Процентная ставка. Этот фактор играет у нас все большую и большую роль. Почему? Значительную долю покупок мы уже в России делаем в кредит. Соответственно, если процентная ставка высока, то, скорее всего, мы будем меньше брать денег взаймы, соответственно, меньше и тратить. То есть при высокой процентной ставке потребительские расходы домашних хозяйств будут меньше, а при низкой наоборот. Подробнее об этих факторах говорится, собственно, в текстах лекций. А мы пойдем дальше. Теперь следующий слайд, посмотрите, пожалуйста. Он посвящен инвестиционному спросу или инвестиционным расходам фирм. От чего он зависит, инвестиционный спрос? От реальной процентной ставки выделено. Посмотрите на слайд, национального дохода, ожидаемых прибыли от инвестиций, налогов, уплачиваемых предприятиями и получаемых ими дотаций. Поговорим, как эти факторы воздействуют. Но прежде всего здесь хотелось бы подчеркнуть, что в макроэкономике разделяют номинальную процентную ставку и реальную процентную ставку. Номинальная процентная ставка, посмотрите на слайд, это ставка, по которой заключен кредитный договор, по которой предоставляются заемные средства на финансовых рынках. А реальная процентная ставка,